Глава 82. Способ прорыва. Лицо Лилина смягчилось. Это был один из тех редких случаев, когда с ним происходило подобное. Он все еще помнил эту невезучую девушку, а также скорбь и упорство на ее лице. «Действительно здорово снова тебя встретить, как поживают Гурича и Дадория?» Лилин улыбнулся. Услышав это, Нисса, закутанная в черный плащ, вздрогнула и мрачно сказала: «Они все мертвы, даже Каливир, Бейрут, что пришли с нами с Чернобыльских островов, больше половины из них погибли. Мне очень жаль». Лилин не знал, что ему следует сказать. Раньше он выдал им толику информации, но она была неясной. Смогли ли Каливир и остальные ее разгадать, стали бы они воспринимать ее серьезно? Кроме того, даже если бы они обнаружили, что что-то не так, среди них имелись лишь помощники один или два уровня, не обладающие особыми талантами. Могли ли они добиться особого отношения Академии и покинуть ее, тоже было трудно сказать. Как и следовало ожидать, Нисса продолжила: «Получив от тебя вести, мы собирались несколько раз, но из этого не вышло ничего хорошего. Вскоре после этого Академия Бездонного Леса Костей объявила о запрете покидать ее территорию под страхом смерти. Потом началась война. В войне официальные маги были основной силой с обеих сторон. Каливир и остальные помощники без три уровня даже не годились на роль пушечного мяса, так что следовало ожидать тяжелых потерь». Лилин не мог придумать никаких слов утешения, а Нисса тоже не стала продолжать, так что воцарилась тишина. «Задание записано и признано выполненным. Вот твоя награда, пожалуйста, проверь и прими ее». В этот момент веснушчатая девушка за стойкой наконец-то подняла голову, что-то настрочила пером на пергаменте и передала Лилину кожаный мешочек. Лилин взвесил его, и изнутри донесся шорох трущихся друг о друга магических кристаллов. «У меня еще есть кое-какие дела, поэтому я уйду первым», — сказал Лилин Нисси, оставив ее со сложным выражением на лице. «Задание выполнено, пора встретиться с наставником». Лилин прошел через сады и подошел к экспериментальной лаборатории, где находился Крофт. Лилин постучал в дверь, и она со скрипом отворилась, явив привлекательную девушку. Она была ниже Лилина на полголовы, и у нее были красивые зеленые волосы. Очертания ее тела оказались чрезвычайно соблазнительными. На таком близком расстоянии Лилин мог даже уловить аромат ее духов. «Бикки, давно не виделись», — тихо сказал Лилин. «Ты, Лилин». Девушка с зелеными волосами подозрительно смерила его взглядом, а затем с радостным возгласом прыгнула в его объятия. Ощущая мягкие упругие выпуклости, прижавшиеся к его груди, а также благоухание, ударившее ему в нос, Лилин не мог не заметить, что девочка стала взрослой. «Ладно, я здесь, чтобы повидать Крофта». Лилин подождал некоторое время и, заметив, что девушка не хочет покидать его объятий, мог только начать уговаривать ее, похлопывая по плечам. Наставник внутри вместе с Мерлином. Бикки потерла слегка покрасневшие глаза, и на ее прекрасном лице появилась улыбка. «На самом деле, здорово, что ты в порядке». Лилин кивнул и прошел в экспериментальную лабораторию. «Лилин». Мерлин поприветствовал его первым. Черты этого человека не слишком изменились за прошедшие 3 года, разве что характер его как будто стал более уравновешенным и зрелым. Увидев Лилина, он выдавил чрезвычайно уродливую улыбку. «Старший ученик Мерлин». Лилин поклонился. Он знал, что лицо Мерлина частично пострадало от невосстановимых повреждений, поэтому ничего не имел против того, что тот не мог изображать общепринятые приветствия. Затем Лилин продолжил путь внутрь. Здесь был только стол для экспериментов. Седовласый мужчина средних лет поставил на операционный стол пробирку, которую держал в руках, и его золотые глаза встретились со взглядом Лилина. «Я чую едва уловимый запах цветка пустоты в твоем теле. Похоже, ты действительно заполучил его лепестки». Крофт смотрел на Лилина какое-то время, а потом улыбнулся. «Ты действительно везунчик. Ха-ха». Лилин почесал в затылке, изобразив смущение, но в глубине души он был рад. Решив использовать цветок пустоты как объяснение, он составлял ингредиенты, заменяющие его. 99-98% после огромного количества экспериментов он получил разновидность зелья, которое могло источать запах цветка пустоты с точностью 99-98%, дабы применять его как козырь для одурачивания других. Конечно, это зелье имело лишь аромат, подобный аромату цветка пустоты, но никак не оказывало его действия. Перед тем, как прийти в академию, Лилин нарочно побрызгал им свое тело, и теперь, Похоже, даже Крофт был одурачен. Затем Лилину оставалось только упрямо утверждать, что он полностью поглотил цветок пустоты, и тогда никто не сможет выявить нестыковки в его словах. Что ни говори, но достигнув помощника 3 уровня до 20-летия, ты уже можешь считаться одним из основных помощников в Академии. Тебе нужно только зарегистрироваться в зоне администрации, и твое благосостояние вырастет вместе со статусом. Крофт рассказал Лилину о некоторых благах и власти, даруемых помощнику 3 уровня. Наконец Лилин не смог больше ждать и выпалил. «Профессор, сейчас я здесь, чтобы спросить о деле с официальным магом, о котором вы говорили прежде». «Я знал», — Крофт кивнул. «С тех самых пор, как я увидел тебя после твоей первой медитации, я знал, что ты решительно ступил на путь мага». Седовласый мужчина средних лет указал на кресло в лаборатории. «Это может занять некоторое время, поэтому сначала давай присядем». С этими словами Крофт подошел к креслу с откидывающейся спинкой и уселся, а Лилин к нему присоединился. Черное кресло было обтянуто кожей какого-то существа, и проводить по нему рукой оказалось приятно. Между двумя креслами стоял круглый столик. Бикки принесла две исходящие паром чашки горячего освежающего напитка зеленого цвета. Ее действия выглядели так, будто она накрывала стол бесконечное количество раз. После этого она торопливо удалилась. Сок изумрудного корнеплода. Никогда бы не подумал, что у профессора сохранилась эта привычка. Лилин втянул ноздрями аромат, и в его глазах отразились воспоминания. «Ха-ха, я всегда любил такие напитки. Даже когда я бездельничаю или провожу эксперименты, то делаю глоток другой. Кроме того, для официального мага 3 года – лишь краткий срок в их жизни». Крофт сделал несколько глотков и спросил. «Лилин, ты знаешь, как продвинуться до официального мага? Пожалуйста, покажите мне, наставник». Лицо Лилина было предельно серьезным. Официальные маги давным-давно превзошли людские границы. Они способны укрощать энергию природы и получают более долгую жизнь. Даже худший официальный маг во много превосходит помощника 3 уровня. Они уникальны. Голос Крофта звучал расслабленно, он говорил нараспев. Это из-за энергии и разрушительной мощи, которую контролирует официальный маг. Когда-то, может, 1000 лет назад, в замке Шербур на южном побережье все маги южного побережья заключили взаимное соглашение контролировать информацию о продвижении к уровню официального мага, и всегда его поддерживали. Крофт говорил о прошлом мира магов. Что ни говори, но это похоже на договор о нераспространении ядерного оружия в моем прежнем мире, подумал Лилин. С тех пор, прежде чем помощник 3 уровня продвигался до официального мага, он должен был подписать договор с лицом или организацией, наделяющий его знанием, обещать, что он никоим образом не раскроет конкретных шагов в продвижении до официального мага. Всех нарушителей настигнет приговор ока суда, и их души будут гореть 1000 лет. Крофт взглянул на Лилина. «Я тоже подписал тогда договор, поэтому смог получить ресурсы и информацию, требуемые для продвижения. Из-за ограничений по этому договору, я не могу поделиться с тобой информацией, но все же, я могу рассказать тебе о каких-то общих вещах относительно этого». Заметив разочарованное лицо Лилина, Крофт продолжил. «Первое требование для продвижения до официального мага заключается в том, что помощник должен достичь определенного уровня духовной силы. Насколько я вижу, ты уже очень близок к этому критерию. На самом деле, для многих помощников 3 уровня это вовсе не проблема. Подлинная суть в обладании моделью защитного заклинания 1 уровня. Эта модель станет твоим неотъемлемым защитным заклинанием в будущем. Также тебе понадобится стандартный объем воды Грайн, чтобы завершить прорыв». Лилин слушал внимательно, и в его глазах проявлялись разные эмоции. «Значит, условий для продвижения 3. Определенный уровень духовной силы, защитное заклинание 1 уровня и вода Грайн». «Да, верно». Крофт кивнул. «Модели заклинания 1 уровня мага и вода Грайн контролируются огромными группировками. Даже на прилавках Академии Бездонного Леса Костей ты не сможешь найти их». Лилин горько улыбнулся. Он уже обыскал большинство рынков в королевстве Пулфилд. Не было ни одного места, где нашлась бы вода Грайн или защитное заклинание 1 уровня. Будучи помощником 1-го, а потом 2 уровня, Лилин выучил только заклинание 0 уровня. Очевидно, маги делили заклинания по уровням. Более того, они создали заклинания, которые помощники изучали как заклинания 0 уровня, чтобы отличать их от заклинаний официальных магов. Что касается воды Грайн, то Лилин как будто видел информацию, относящуюся к ней, на потрепанном черновике по зельеварению. Для Лилина с его нынешними способностями было бы довольно трудно сварить это зелье. Более того, многие основные ингредиенты были монополизированы огромными группировками, и следов формулы не было. «Значит, профессор, вы попросили меня вернуться, и это значит, что я способен добыть воду Грайны защитное заклинание один уровня?» — внезапно спросил Лилин. «Я могу только сказать, что это возможно». Крофт сделал еще глоток зеленого освежающего напитка. «Тот, кто продвинулся до помощника 3 уровня до своего 20-летия, уже считается потенциальным магом. Следовательно, ты можешь заключить договор с Академией». Глава 83. Кровавая баня в секретном плане. «Договор? Какой договор?» — спросил Лилин. «Во-первых, ты не можешь раскрывать какую-либо информацию относительно продвижения в официальные маги. А также, после того, как ты станешь официальным магом, контракт, который ты подписал при поступлении в Академию, более не будет накладывать на тебя никаких ограничений. Напротив, ты должен будешь поклясться своей душой, под свидетельством Ока Суда, что ты будешь служить Академии в течение 100 лет. После подписания договора ты сможешь получить защитное заклинание 1 уровня просто так и стандартное количество воды Грайн». Лилин видел введение к Оку Суда до этого, в древнем руководстве. Казалось, что это был крупный организм с правилами из другого мира. Он не имел собственного сознания, и маги предпочитали использовать его как свидетеля при заключении важных договоров. Ограничения этого контракта были известны как одни из самых суровых. Более того, не было никакого способа избавиться от них. После заключения соглашения, в течение 100 лет, даже если Академия вынудила бы Лилина пожертвовать жизнью в бою, у него не было выбора, кроме как подчиниться. Это соглашение было схоже с рабским контрактом, но оно накладывало намного больше ограничений, нежели обычный рабский контракт. Мысленно Лилин мгновенно отказался от этого. Он был человеком, ценившим абсолютную свободу, так что для него было достаточно неприятно находиться в подобных ограничениях. Конечно, внешне Лилин по-прежнему делал вид, что сильно взволнован и затрудняется ответить. Наконец, Лилин, со слегка пересохшим горлом, спросил: «Наставник, вы также подписали подобный договор, верно? И из-за этого я присоединился к Академии Бездонного Леса Костей и стал одним из профессоров. На самом деле, условия, которые дает Академия магам со стороны, вроде нас, не так уж и плохи. Они также не будут просить нас делать что-то невероятно сложное», — уверенно ответил Крофт. «Профессор, вы попросили меня вернуться назад в Академию, и я уверен, что есть другой путь». Лилин смотрел на Крофта в ожидании. Подписание договора для получения ресурсов было вполне обычной практикой, и это не имело ничего общего с нынешней нестабильной ситуацией в Академии. Лилин, конечно, не думал, что Крофт попросил его вернуться из-за этого. Услышав Лилина, Крофт, казалось, был рад. «Верно, ты столь же умен, как и раньше. Твои глаза полны мудрости, и даже с твоими средними способностями твои достижения в будущем, несомненно, превзойдут достижения Мерлина. Если быть честным, то положение, в котором находился Лилин, было ниже, чем у Мерлина». Он молча улыбнулся, ожидая, что скажет Крофт. «На самом деле, война Академии Бездонного Леса Костей еще не закончилась». Слова Крофта заставили волосы Лилина встать дыбом. «Что?» Он был так удивлен, что мгновенно встал. «Не был ли Маяк Ночи посредником, который выступил с целью остановить хижину Мудрого Готэма и Замка Белых Лесов? Новости действительно правдивые, но не полные. Война между официальными магами закончилась, но для помощников она еще далека от окончания». Крофт криво улыбнулся. «И хотя Маяк Ночи является одной из самых сильных гильдий в округе, она не единственная. За хижиной Мудрого Готэма и Замком Белых Лесов тоже стоит сильная гильдия. Таким образом, при посредничестве Маяка Ночи, война между обоими сторонами хоть и закончилась, но со специальной оговоркой». «Какой?» Лилин едва мог понять, каким образом это могло касаться помощников, но все равно спросил. «Фракции противников выставили нам условия, чтобы вызвать всех наших помощников и участвовать в кровавой бане вместе с их помощниками внутри секретного плана. Секретная плоскость. Кровавая баня?» Лилин, имевший обширную информацию и знания, только после поиска в базе данных своего ИЧИПа смог найти информацию об этих двух терминах. Секретный план – это измерение, используемое магами для защиты своих лабораторий и хранения ресурсов. Она создается заклинанием посредством соединения с регионами за пределами мира. Из-за мощных магических эффектов за пределами этих секретных планов маги уровня помощника не могли проникнуть в них. Что же касается более высокоуровневых секретных планов, то даже если бы официальные маги попытались проникнуть в них силой, они бы погибли. С течением времени, некоторые магические гильдии объединяли силы, используя заклинания для формирования временного секретного плана с целью проведения экспериментов или же для войны битвы. Что до кровавой бани, то уже из одного названия было ясно, что там будет происходить бойня и твориться безумие. В мире магов, если у двух сторон случался большой конфликт, который не мог быть урегулирован другими способами, только смерть могла решить их дело. В этих условиях будет проводиться кровавая баня, с ведущим в качестве свидетеля. До ее начала обе партии должны подписать соглашение. После смерти одной из сторон, их семьи, профессора и друзья не могут мстить напрямую. Это было своего рода сражение, но с магическим договором, который трудно нарушить. Многие маги с достоинством будут участвовать в конфликте жизни и смерти, но не желают распространять сопутствующие этому разрушения. Так что кровавая баня была лучшим выбором. Именно поэтому Академия призвала помощников назад. Лилин вдруг осознал, что в его горле так пересохло, будто он был человеком, умирающим от жажды. Во время подписания договора другие стороны вызвали Око суда в качестве свидетеля, так что наша Академия могла действовать лишь в соответствии с соглашением. Если бы они так не сделали, то все профессора, включая ректора, упокоили бы свои души в бесконечной тишине. В этот раз не только вы, ребята, но и другие гении, помощники пятого класса, включая твоего старшего, Мерлина, должны участвовать в этой кровавой бане. Более того, помощники всех трех академий будут в таком же положении. Погодите, то есть помощники двух других академий объединят силы и атакуют нашу академию бездонного леса костей? Лилин чувствовал, что голова пошла кругом, ибо помощники Академии Бездонного Леса Костей уже понесли большие потери от войны до этого. Что касается хижины Мудрого Готэма и замка Белых Лесов, их уровень силы был аналогичен их родной Академии. То есть, если бы они сошлись в кровавой бане с Академией Бездонного Леса Костей, то шансы были бы 50 на 50, не учитывая, что их было двое против одного. Более того, на данный момент в Академии оставалось лишь 50-60% помощников. Это слишком безумно, почему Академия согласилась на такие условия? Не было никакого выбора. Кто спросил бы нашу Академию, когда она находилась в таком состоянии? Хижина Мудрого Готэма и замок Белых Лесов хотят уничтожить наших помощников на одном дыхании и сломить наследие нашей Академии. Крофт горько улыбнулся. Более того, будь это наши или вражеские помощники, они не могут принести с собой никакие боевые предметы с силой официальных магов. Это заложено в защитные заклинания секретного плана. Любой инструмент, который превышает силу помощника, будет немедленно отторгнут при входе. Могу ли я уйти сейчас? Лилин таил в себе небольшой осколок надежды. А ты как думаешь? Крофт посмотрел в глаза Лилина, и смысл, заложенный в этом взгляде, вызвал у ученика дрожь. Что ж, ладно. Лилин смирился со своей судьбой и сел. Плохие новости закончились. Сейчас вы должны сказать мне что-нибудь хорошее. Ты маленький паршивец. Крофт улыбнулся, качая головой. До кровавой бани Академия будет проводить соревнования, где будут щедрые награды. Более того, вознаграждение за задание увеличится вдвое, а также свитки заклинания и зелья попадут на прилавки с большой скидкой. Они хотят повысить силу своих помощников до кровавой бани. Хах, молча подумал Лилин. Он был очень оптимистичным человеком и уже думал о подобном сценарии ранее, несмотря на напущенный на себя шокированный вид. Так как отступать некуда, его разум сразу адаптировался к ситуации. Все это не имеет ничего общего с развитием до официального мага. Ранее наставник сказал, что есть способ продвижения, может он связан с кровавой баней. Именно. Академия выдала задание кровной мести всем помощникам третьего уровня. Вы должны истребить как можно больше вражеских помощников во время кровавой бани. Впервые в глазах Крофта отобразились признаки безумия. Мы назначили очки за уничтожение вражеских помощников. Первый уровень приносит 1 очко, второй уровень – 3 очка, а третий уровень – 10 очков. Наиболее отличившихся помощников мы соответствующим образом наградим. За словами Крофта крылся большой соблазн. На этот раз награда за миссию Академии чрезвычайно большая. Если ты сможешь получить достаточно очков, независимо от того, защитное ли это заклинание мага первого уровня или вода Грайн, все это можно обменять на очки. Это единственный метод, который не требует договора и по-прежнему поможет с ресурсами. Если это так, Лилин, закрыв глаза, размышлял над словами своего наставника. Внешне Лилин выглядел спокойным, но на самом деле его мозг уже начал продумывать различные сценарии с помощью ИИ-чипа, который постоянно показывал разные симуляции. Через несколько минут Лилин встал и снова поклонился профессору Крафту. «Если это все, то я, пожалуй, пойду. Куда ты направляешься?» Крофт был поражен действиями своего ученика. «Конечно же, в торговую зону, в лавке». Лилин еще раз поклонился и, после разрешения Крафта, немедленно ушел. Шагая по пустой школьной дороге, Лилин многое обдумывал. Прежде всего, пытаться сбежать из-под носа множества профессоров и официальных магов, чтобы затем за ним охотились, было чем-то невозможным. Лилин лишь немного подумал над этим, прежде чем отбросить эту мысль. Ранее он был в состоянии уйти из-за указа Крафта и его личных способностей. Главная причина заключалась в том, что Академия позволила ему уйти. Если бы не это, то Лилин никогда не смог бы выйти из дверей Академии. Что касается официального мага, кажется, есть еще надежда на кровавую баню между помощниками, хотя сама ситуация такая же неблагоприятная, как и раньше. Лилин подошел к торговой площади. Помощников тут было чуть больше, чем в других местах, но у многих из них на лицах были очень мрачные выражения. Кажется, что новости о предстоящей кровавой бане уже дошли до них. Во-первых, Лилин пошел посмотреть на магазин Вукса. Жаль, но маленького деревянного домика уже не было, и неизвестно, сбежал ли толстяк Вукс или погиб. Лилин разочарованно вздохнул. На торговой площади он приобрел некоторые необходимые ему ингредиенты, прежде чем пойти к прилавку с заклинаниями. Глава 84. Разглашенный секрет. Чем я могу помочь? Отвратительная женщина, которая раньше была за прилавком, исчезла, сменившись на дружелюбно выглядящего старого чудака. «Где женщина, что была тут до этого?» — спросил Лилин. «Дакота, мертва уже». Казалось бы, оттенок печали появился на лице чудака. «Дайте мне каталог заклинаний». Думая о той привередливой женщине, Лилин был чертовски рад. Даже осадок от обязательного участия в кровавой бане постепенно отступил. Вот, старый чудак выдал ему буклет из пергаментной бумаги. Лилин открыл его и начал изучать. На первой странице были огненные заклинания нулевого ранга, номер страницы отсвечивал красным, показывая элемент перечисленных заклинаний. Лилин продолжил листать. Водный элемент, растительные элементы, даже заклинания некромантии нулевого ранга – все отсвечивали соответствующими цветами. Что до тьмы и темного элемента, у Лилина уже были почти все такие заклинания нулевого ранга, так что он не стал смотреть дальше. Читая буклет, Лилин понял, что цены на заклинания снизились более чем в половину, так что они продавали уже в убыток. Однако было жаль, что для обычных помощников, чтобы освоить заклинание нулевого ранга, нужен как минимум месяц. Перед неизбежной кровавой бойней было уже бессмысленно начинать их освоение. Вторичный энергетический огненный шар из огненного элемента, размягчение земли из водной стихии и манипуляцию трупов из некромантии, и это, по одному каждого. Так как цены на заклинания понизились, и у Лилина были кристаллы, то он, естественно, мог позволить себе тратиться на них. Для него это было как распродажа лишнего со склада. После того, как он вручил старику большой мешок волшебных кристаллов и просил его позаботиться о доставке, Лилин спросил, есть ли тут заклинания первого ранга. «Мои извинения, но за нашим прилавком для помощников продаются только заклинания нулевого ранга». Старый чудик пожал плечами, изобразив беспомощность. Похоже, Лилин не первый помощник, спросивший его об этом. После получения ожидаемого ответа, Лилин кивнул и ушел. Своим вопросом он просто испытывал удачу, так что он не был особо разочарован. Скрип. Это были звуки входящего в замок бронзового ключа и поворота замка. «Мы пришли, поставьте сюда». Лилин открыл дверь своей комнаты в общежитии и обратился к нескольким слугам, несущим коробки. Бум. С громким шумом, слуги опустили на землю коробки с заклинаниями. После размещения покупок Лилина, слуги кивнули ему и покинули комнату. Фактически, тут ничего не изменилось. Лилин осмотрел комнату, которая по-прежнему была ярко освещена изнутри. Кроме скопившейся пыли, все было так же, как и раньше. Аманси. Лилин щелкнул пальцами, и внезапно в помещении появился зеленый вихрь. Он продолжал кружиться, из-за чего простыни и скатерти парили в воздухе. Вся пыль была втянута в этот вихрь. Очень скоро он облетел всю комнату, поглотив большое количество пыли, делая его мутно-зеленым, и, в конце концов, все это ушло в мусорное ведро. Вот теперь все выглядит более чистым и комфортным. До того, как начать разбираться с заклинаниями, Лилин осмотрел свою комнату, которая была как новая, и удовлетворенно кивнул головой. После того, как закончил, Лилин сначала пошел в столовую, чтобы отлично поужинать, прежде чем вернуться и взяться за книги с заклинаниями. Вторичный энергетический огненный шар. Да, Лилин посмотрел на огненно-красную книгу. И чип. Запись. Бип. Сканирование в процессе. Раздался голос и чипа, а спустя несколько часов он снова заговорил. Заклинание вторичного энергетического огненного шара записано. Анализ в процессе. 9.23%. Как только Лилин продвинулся до помощника третьего уровня, и чип, который был частью его души, также улучшил свои возможности обработки данных. В отличие от Лилина, другим помощникам надо было длительное время потратить на запоминание и использовать свою духовную силу для построения в уме модели заклинания. Для этого требуется огромное количество времени, и как только что-то пойдет не так, результатом будет лишь пустая трата времени. Но у Лилина был и чип, который мог проанализировать заклинание и отправить его к гиппокампу, тогда он навсегда запомнит это заклинание. В будущем, ему лишь надо использовать свою духовную энергию для полного овладения заклинанием. Проще говоря, чип заменял процесс запоминания, а также создавал основу в его уме. Это было похоже на рытье бассейна, и чип роет, а Лилину нужно было лишь наполнить его духовной энергией, как водой. Это сохраняло огромное количество времени, из-за чего Лилин изучал заклинания намного быстрее других помощников. И чип. Формирование задачи. Со всеми заклинаниями нулевого ранга в качестве основы, начать имитировать модели заклинаний первого ранга. Из того, что мог увидеть Лилин, заклинания первого ранга были сильнее заклинаний нулевого. Только с достаточным количеством материала и со способностями обработки данных и чипа он сможет симулировать определенные заклинания первого ранга. Это могут стать даже заклинания, которые никогда раньше не появлялись в мире магов. Задача поставлена. Информация о заклинаниях первого ранга отсутствует. Начинается симуляция. Данные проецировались перед глазами Лилина. Предполагаемая мощь заклинаний первого ранга. 20 ступеней и выше. Источники информации. Модель заклинания «Рука Умбры». Модель заклинания «Вторичный энергетический огненный шар». Время симуляции. Невозможно рассчитать. И чип просмотрел множество ресурсов с материалами и даже сначала ответил, что не может рассчитать время. Однако Лилин улыбался. Как и ожидалось, хоть время и не определилось, и чип может хорошо симулировать заклинание первого ранга. Сразу после того, как я получу стандартное количество воды грайны и достигну необходимого количества духовной силы для продвижения, то смогу продолжить. Лилин мог попытаться имитировать заклинание первого ранга с помощью своего и чипа. Но что касается воды грайн, так как она была зельем среднего типа, то формула всегда удерживалась различными крупными магическими гильдиями. Было невозможно разглашение ее посторонним, а также многие ее ингредиенты оказались монополизированы этими гильдиями, так что не имелось никакого способа сделать ее самостоятельно. Следовательно, его главная цель в предстоящей кровавой бане – защитить себя, а вместе с этим изо всех сил набрать нужное количество очков, чтобы обменять их на воду грайн. Даже если бы он решил приобрести модель заклинания за очки, он не был уверен, что перед объединенной силой двух академий сможет набрать нужное количество. Более того, даже если бы он смог, это сделало бы его целью вражеских магов, что не было бы полезно для его дальнейшего роста. Но теперь ему нужно только одно из двух, так что сложность была уменьшена наполовину, и внимание, которое он получит, также уменьшится. Также я должен завершить кулон падающей звезды, чтобы увеличить шансы выживания в кровавой бане. Лилин повернул руку, и показался серебряный крест. Под ярким светом драгоценные камни на кресте красиво блестели. После того, как у меня появится этот низкоуровневый защитный артефакт, мои шансы на выживание в секретном плане непременно возрастут. Пробормотал Лилин и пришел в свою лабораторию возле комнаты. Затем он снял ограничения со сферы духа, в которой был пленен Роман. Первоначально тусклый хрустальный шар постепенно засветился, Когда Лилин убрал печать, свет отразился от него как от янтаря с человеческой фигуркой размером с червяка. «Роман, на самом деле, я хотел бы потратить на тебя больше времени, чтобы выпытать больше информации. Однако жаль, но осталось не так много времени». На лице Лилина отразилось сильное сожаление. Что касается мстительного духа, который находился в хрустальном шаре, то он вздрогнул. Его сумасшедший кровожадный взгляд исчез, сменившись парой глаз, излучавших мудрость. С душой помощника третьего уровня, которая превратилась в мстительного духа, определенно можно выполнить последний шаг – духовное пробуждение. Лилин положил серебряный крест рядом с духовной сферой и начал рисовать пером и другими инструментами различные руны на столе для экспериментов. Руны и символы непрерывно формировались и закружились, образуя странную магическую руну. Вместе с заклинаниями Лилин бросал ингредиенты, и огромная магическая руна начала испускать тусклое серое свечение. Что до Романа, который был внутри сферы, казалось бы, он увидел, что это что-то крайне опасное, и даже его голос начал дрожать. «Нет, ты не можешь этого сделать. Заключительный этап создания кулона падающей звезды. Ожерелье требует полной энергии запечатанный дух, который являлся лучшим катализатором для активации. Роман, который имел силу помощника третьего уровня в своей предыдущей жизни, был идеальным ингредиентом для Лилина. После того, как мстительный дух будет запечатан в ожерелье, его душа навсегда останется в ловушке, испытывая нескончаемые мучения. Он мог лишь ждать, когда подвеска будет разбита вдребезги, прежде чем его душа рассеется. «Ты находишься в таком состоянии, есть ли у тебя что-нибудь для меня?» Закончив рисовать формулы и подняв сферу с духом, который продолжал умолять его, Лилин с любопытством улыбнулся. «Я выдающийся алхимик и освоил множество секретных и специальных навыков алхимии. Если только ты выпустишь меня, я передам их все тебе». Заметив решительное выражение на лице Лилина, Роман начал раскрывать все, что он знал, ради шанса остаться в живых. «Недостаточно. Большинство твоих секретов было записано в этой книге, так что выгода не может компенсировать потерю моего кулона падающей звезды». Холодное выражение появилось на лице Лилина. «Я также знаю секрет магов, которые продвинулись в официальные маги. Если только ты поклянешься отпустить меня, я расскажу. Это то, что вся верхушка магических гильдий изо всех сил скрывает». Глава 85. Неизвестность. «Секрет в продвижении к официальным магам», — улыбнулся Лилин. «Только не говори мне, что ты знаешь заклинание первого ранга, или местонахождение воды Грайн, или еще много чего. Ты действительно знаешь об этом». Роман выглядел шокированным, но очень быстро это обратилось в ухмылку. «Да, твой профессор определенно сказал тебе, что для становления магом первого ранга тебе нужно защитное заклинание первого ранга, а также вода Грайн, верно? Должно быть, для этого нужно что-то еще». Внезапно у Лилина появилось зловещее предчувствие. «Ха-ха-ха-ха-ха». Словно маньяк смеялся Роман. «Ты был обманут своим профессором, или, может быть, даже он сам не знал об этом». Внезапно успокоившись после своего маниакального смеха, Роман спросил: «Ты знаешь ранговую систему официальных магов? Судя по всему, маги делятся на 9 рангов, от низшего первого до высшего 9-го. Чтобы повысить его, нужно уметь использовать заклинание соответствующего ранга без какого-либо штрафа». Это было информацией, которую он получил от своего наставника. Однако он относился к этому как к мифу. В конце концов, во всей академии все профессора были лишь первого ранга, за исключением председателя, который был магом второго ранга. Что до магов третьего ранга, только главы мощных гильдий, типа Маяка Ночи, имели такой уровень развития. Лилин был даже не в состоянии представить, какой силой мог владеть маг девятого ранга. «Похоже, что ты изо всех сил собирал информацию, касающуюся официальных магов». Видя, что он успешно завладел вниманием Лилина, Роман лениво облокотился на стенку хрустального шара и сказал: «Сила официального мага зависит от его способности успешно записать заклинание первого ранга в свое море сознания, превратив его, таким образом, в свое собственное защитное заклинание. Таким образом, можно сотворить заклинание почти мгновенно, или же оно будет действовать постоянно. Более того, потребление энергии на него крайне мало». Лилин согласно кивнул. Вживленное заклинание официальных магов могло постоянно поддерживаться, создавая вокруг их тел барьер. Вот почему и чип не мог просканировать их, все они были окружены барьерами, которые надавали чипу собрать необходимые данные. После достижения магом первого ранга его море сознания сформирует вживленное заклинание. Если магу нужно будет продвинуться на следующий уровень, на второй уровень, ему придется составить новое заклинание. Кроме того, оно должно быть основано на первом вживленном заклинании. Иными словами, у мага второго ранга есть два вживленных заклинания, у мага третьего ранга – три. Если это легендарный маг девятого ранга, то у него было бы 9 заклинаний, и последние, 9 уровня. Ради шанса на выживание Роман раскрыл детали, известные малому количеству человек. То есть маги 9 ранга могут мгновенно использовать заклинания с 1 по 9 ранг. Лилин почувствовал слабость. Он не мог сопротивляться даже заклинаниям 1 ранга, а о заклинаниях 9, которые могут использовать высшие маги, даже не нужно говорить. Как только маг сможет мгновенно использовать заклинания высокого уровня, это дарует ему возможность сжигать горы и испарять моря. «И что за обманный способ, о котором ты говоришь?» — внезапно спросил Лилин. «Хе-хе, вживленные заклинания являются корнем духовной силы мага. Будучи однажды построены, их уже будет не изменить. Более того, вживленные заклинания, после первого, должны быть смоделированы по нему. Что произойдет, если ты выберешь неправильные заклинания? Два вживленных заклинания будут конфликтовать друг с другом в море сознания, и в лучшем случае это приведет к их дефекту. Но наиболее вероятным будет то, что твой мозг взорвется, подобно алхимической бомбе. Бум. И головы нет». Роман показал жестом взрыв и хихикнул. «Это весьма правдоподобно». Лилин помрачнел. «И, в чем же суть этой аферы? Они скрыли существование продвинутых техник медитации». Роман сел на корточки и обнял колени. «Продвинутые техники медитации?» Сердце Лилина дрогнуло. Он находил крохи информации об этом, но даже если это был его наставник Крофт, он никогда не видел подобных техник. «Верно, продвинутые техники медитации полностью следуют духовной силе мага. Мало того, они с куда большей скоростью конструируют руны разума, по сравнению с обычными техниками. Они также естественным образом создают вживленные заклинания на каждом уровне». «Естественным образом создают вживленные заклинания, ты имеешь в виду?» Лилин понизил голос. «Верно, если продвинутые техники медитации увеличивают свой уровень, они напрямую поднимают ранг мага, и не было бы никакой необходимости в воде грайны заклинаниях», ухмыльнулся Роман. «Более того, заклинания, сформированные этой техникой, дополняют друг друга. Мало того, что между ними нету никаких конфликтов, так техника еще и увеличит их эффективность. Подумай об этом. Если ты будешь использовать воду грайн для прорыва, то поймешь, что с каждым следующим уровнем будет все труднее. При каждом продвижении тебе нужно будет что-то более мощное. И не только это, тебе нужно будет обыскивать весь мир, чтобы найти подходящие заклинания, которые не конфликтуют с тем, что у тебя. Это все основано на чистой удаче и в принципе невозможно. Пройдут десятки и сотни лет. Маги, которые совершенствовались с помощью продвинутой техники, будут постоянно повышать свой уровень, в то время как ты окажешься на низшей ступени иерархии, изо всех сил будешь пытаться выжить и, в конце концов, умрешь в каком-нибудь уголке мира, где никому не будет до тебя дела. Холодный пот все больше и больше покрывал лоб Лилина. С его богатым опытом и расчетами и чипа он знал, что слова Романа были на 98% достоверны. Мир магов действительно полон ловушек, и нельзя сделать ни одного неверного шага. То есть, ты хочешь обменять часть продвинутой техники на свою жалкую жизнь? Перед тем, как спросить его, Лилин несколько раз глубоко вздохнул. Именно, как только ты поклянешься перед оком суда, я передам информацию о местоположении одной из продвинутых техник медитации, проревел Роман. И если ты меня не отпустишь, то даже не думай получить ее. Эта продвинутая техника как-нибудь связана с великим магом Серхальмом. Немного подумав, внезапно спросил Лилин. Ты знаешь об этом, верно? Ты же тоже был в этой лаборатории и, кажется, нашел какую-то информацию. Прежде чем он сумел придать себе беззаботный вид, Роман выглядел слегка шокированным. Ну и что с того? Части продвинутой техники медитации вполне достаточно, чтобы купить мою жизнь. Ну, хорошо. Немного помолчав, наконец, согласился Лилин, после чего пропел загадочное заклинание. Это заклинание было крайне сложным для языка, и в нем было много пауз. Для того, чтобы закончить заклинание, он истратил много магической силы. Лилин мог использовать это заклинание только после того, как он продвинулся к третьему уровню помощника. После произнесения последнего слога, Из пустоты вышла энергетическая волна, и окружающий свет потемнел. В воздухе над столом появился загадочный глаз с вертикальным зрачком. Радужная оболочка этого глаза была черной, а зрачок был окрашен в темно-красный цвет. Под его пристальным взглядом тело Лиилина содрогнулось, словно он был совершенно голым. Казалось, что все его тайны были раскрыты. И чип, сканирование, в сердцах приказал Лиилин, и до сих пор не получил никакого ответа. Будто способности и чипа было недостаточно, чтобы обнаружить такое странное существо, как Око Суда. Даже если бы это было лишь вторичное тело, не содержавшее и миллиардной части силы основного. При свидетельстве Око Суда, я, Лиилин Ферлие, немедленно освобожу Романа из сферы духа, как только он сообщит мне информацию о продвинутой технике медитации. Лиилин говорил медленно, используя язык Байрона. Как только Лиилин закончил свою клятву, Око Суда обратилось черным светом, который проник в лоб каждого из них. «Хорошо, я сделал, как ты просил, поспеши и скажи мне, где находится эта техника». Признаки нетерпения появились на лице Лиилина. «Ладно, насчет продвинутой техники, я не очень хорошо разобрался в ней. Только то, что у каждой техники есть разные требования к сродству и способностям души к совершенствованию. Что касается меня, я прочитал о ней из куска письма, оставленного магом, которое вело к лаборатории великого мага Серхальма. Я также знаю, что он оставил наследие продвинутой техники в определенной лаборатории. Под ограничениями Око Суда, Роман начал выкладывать все, что знал. «Какие требования к технике медитации?» – спросил Лиилин. «Я не знаю. С моими силами помощника третьего уровня, получение информации о части техники – уже большая удача, так как я могу иметь ответы на эти вопросы. В конце концов, я поспешил изучать лабораторию, чтобы в конечном итоге сгинуть в ней». Роман злобно улыбнулся. «Тогда скажи мне местонахождение этой техники». С бесстрастным лицом, низким тоном спросил Лиилин. «Да, из того куска письма я узнал несколько мест. Предыдущее место теперь перечеркнуто, так что осталось только одно. Это сады Дилан, которые расположены на лунных горных равнинах Цитры. Лунные горные равнины Цитры, сады Дилана». Лиилин внезапно подумал об этом месте, которое он нашел в своем прошлом исследовании. «Так значит, сады Дилана находились на лунных горных равнинах Цитры. Хах, это все, что мне известно, а теперь поторопись и выпусти меня», — потребовал Роман. «Хорошо, я сейчас отпущу тебя. Под ограничениями Око Суда, я не смею вредить тебе». Лиилин улыбнулся и щелкнул пальцами. Бум! Сфера духа разбилась на куски, выпуская прозрачное тело духа. В это же время, два луча вылетели из тел Романа и Лиилина. Это доказывало, что соглашение, заключенное перед Оком Суда, уже было выполнено. Лиилин внезапно взмахнул руками и активировал магическую формацию. Взрыв в то же мгновение, руны заклинания, размещенные на столе, ярко засветились и поглотили Романа. «Что случилось? Ты, как ты смог избежать ограничения соглашения?» На лице Романа отразился шок. Глава 86. Кулон падающей звезды. «Я уже исполнил соглашение, освободив тебя из духовной сферы. Что случится далее, уже не его часть». Голос Лиилина был предельно равнодушным. Это была простая игра. Маги, умные люди, они не должны быть так легко обмануты. Однако Роман был другим. Он уже давно умер, и его духовное тело превратилось в мстительного духа. Конечно же, его интеллект не мог сравниться даже с обычным человеком. Более того, проведя в лаборатории столько времени, Лиилин усердно использовал различные методы, чтобы ослабить интеллект Романа, делая его разум еще более спутанным, дабы он мог допросить его. Как и следовало ожидать, даже если Роман, находясь на грани смерти, восстановил свой интеллект, он все еще был подвластен манипуляциям Лиилина и выложил всю информацию о продвинутой технике медитации. «Пока что, даже для меня, завладеть духовным телом третьего уровня невероятно сложно, так как я могу позволить тебе уйти». Лиилин не обращал внимания на проклятия, доносившиеся от Романа, и положил серебряный крест в центр рун, начав завершать последний шаг в создании кулона падающей звезды. Кулон падающей звезды пришел из забытой страницы академических учений Лавиана. После ее расшифровки и чипом и вместе с дневником алхимии, найденным на теле Романа, Лиилин смог найти правильный способ создания. После достижения третьего уровня помощника, Лиилин посвятил большую часть своего времени и усилий на создание этого низкокачественного магического артефакта. Это стоило Лиилину большого количества магических кристаллов и ингредиентов, но кулон падающей звезды был почти завершен. Остался последний шаг, пробуждение духа. Согласно его догадкам и расчетам Ичипа, последний шаг, пробуждение духа, уже затрагивал аспект души и был тем, с чем Лилин не мог справиться. Тем не менее, Лилин получал огромное количество живых тел от Виконта Джексона в качестве основного материала для наблюдения за душами. После долгих лет исследований Лилин уже мог подтвердить, что в Академии Бездонного Леса Костей он будет первым в исследовании души и, возможно, даже превосходит множество магов. После множества экспериментов пробуждение духа не было большой проблемой для него. Тем не менее, у него до сих пор не было никаких зацепок о другой формуле, которую он получил от Крафта, «Слезы Марии». Догадка Лилина заключалась в том, что эта формула предназначалась официальным магам, из-за чего помощник не мог ее понять. Для пробуждения духа не всегда лучше иметь более сильное духовное тело. Согласно Ичипу и моим собственным выводам, третий уровень помощника больше всего подходит. Лилин смотрел на мстительного духа Романа, который проклинал его, извиваясь на формации света. «Я долгое время настраивал духовную силу Романа, чтобы он подходил для финального этапа. До тех пор, пока я в состоянии завершить ритуал, магический артефакт, который я получу, выйдет идеальным». Это был козырь, который Лилин приготовил для предстоящей кровавой бани. Низкокачественный магический артефакт, не превышающий границ официального мага. Однако для помощников почти невозможно уничтожить его защиту. До тех пор, пока у него был этот кулон, его безопасность на кровавой бане была бы значительно увеличена. «Отпусти меня, ты обещал», – проревел Роман, застрявший в магической формации. В самом конце, этот мстительный дух понизил голос, проклиная его. «Презренный негодяй, я проклинаю тебя. Достаточно этой чуши». Лилин нахмурился и вылил серебряную жидкость прямо на кулон падающей звезды. Ша-ша-ша-ша-ша. Из кулона поднялось облако белого дыма, и белый туман превратился в большую челюсть, которая вцепилась в Романа. Кача. Роман был незамедлительно съеден большим злобным ртом, который открывался и закрывался, будто бы наслаждаясь послевкусием. Лилин уставился на этот большой рот и, убедившись, что Роман был полностью поглощен, начал читать заклинание. Голос отражался внутри области, в которой Лилин нарисовал руны, и начал сжиматься к центру, после чего, наконец, направился прямо в кулон. Когда руны были нанесены, серебряный крест стал казаться более детализированным и светился различными таинственными цветами. Печать. Лилин взглянул на крест. Когда серебряный кулон падающей звезды принял их, он указал на большой рот в воздухе. Пуф, прозвучал звук, похожий на лопание пузыря. Белый рот был рассеян, испуская нити газообразных тел. В их центре было много сгустков черного цвета, которые непрерывно перетекали на кулон. «Именем Лилина Ферлье, кулон падающей звезды, воссияй!» С торжественным выражением на лице, он прокусил себе палец и капнул капелькой крови на кулон. Красная жемчужина креста заискрилась и впитала в себя кровь. Бам! Сильная всасывающая сила появилась из кулона, кружась на его поверхности, образуя вихрь. Этот вихрь непосредственно всасывал в себя все черные и белые газообразные образования. Густой туман окутал серебряный крест, и тот плавал в воздухе, став шаром, светящийся черным и белым. Очень хорошо. Фаза пробуждения прошла гладко и без заминки. Он горящим взглядом смотрел на светящийся в воздухе шар. А дальше, на следующее утро, Лилин в приподнятом настроении смотрел на серебряный крест у него на ладони. В данный момент кулон падающей звезды был серебристо-серого цвета, и драгоценные камни также, казалось, были тусклыми. Если просто основываться на внешнем виде, ничто не выдает в нем наполовину законченный продукт. Однако показания Ичипа заставили Лилина испытывать восторг. Бип. Магический артефакт низкого качества, кулон падающей звезды, был успешно синтезирован. Кулон падающей звезды, магический артефакт низкого качества. Основные используемые компоненты. Звездный сплав, камень Манфайла, костный мозг Манкисты. Физическая защита. 13. Магическая защита. 15. Мгновенная активация при атаке на владельца. Различные статистические данные, показанные Ичипом, вызывали у Лилина сильный восторг. На рынке нельзя купить защитный артефакт. По сути, атака помощника третьего уровня была равна примерно 10 мурангу. И только официальные маги могли использовать магию с силой более 20 рангов. Когда подвеска была у него в руке, пока в ней была энергия, Лилин мог полностью игнорировать атаки помощников первого и второго уровней. Вместе с зельем вращающегося щита Тревора, Лилин мог выдержать шквал атак даже от помощников третьего уровня. Можно даже сказать, что благодаря успешному созданию подвески выживание Лилина было гарантировано. Этот артефакт подобен упрощенной версии защитного поля официального мага. Внезапно воскликнул Лилин. Благоговение и уважение к магам неудержимо накапливалось в нем. Наследие магов начало передаваться лишь в последнюю тысячу лет. До этого, в прошлом, была величественная древность. Но если взглянуть в глубочайшую древность, сколько талантливых людей появлялось в тот период, сколько изобретено таинственных заклинаний, лишь стоя на плече гиганта, можно было ясно видеть путь и стремиться вперед, и только вперед. Даже с Эйчипом, Лилин имел лишь более хороший фундамент, по сравнению с другими магами. На своем пути, он все еще должен положиться на опыт своих предшественников и улучшить как себя, так и свои способности. Вздохнув, Лилин повесил серебряный крест себе на шею. Ледяной кулон вошел в контакт с кожей, и Лилин поднял воротник. Таким образом, никто не мог с первого взгляда определить, что на Лилине надет кулон. «С кулоном падающей звезды у меня есть гарантированная защита. Следующее, что надо сделать, это использовать Эйчип, чтобы собрать комбинацию сильнейших заклинаний нулевого ранга для использования их в кровавой бане». Даже если Лилин верил словам Романа, он не мог упустить награды. Его предыдущий план заключался в том, чтобы посредством кровавой бани собрать воду Грайн, и он еще от этого не отступился. Ведь, несмотря ни на что, он все еще не мог победить мага первого ранга. Так что, находясь под наблюдением профессоров Академии, он вынужден участвовать. Тук-тук-тук, пока Лилин пребывал в своих мыслях, раздался стук в дверь. «Можете войти». Лилин поспешно убрал следы своей работы в лаборатории и поправил свою одежду, прежде чем заговорить. Скрип. Деревянная дверь открылась, и вместе с Бикки, одетой в зеленое платье, в комнату ворвалось ароматное благоухание. «Лилин, наставник попросил меня привести тебя к месту регистрации на предстоящем школьном соревновании». Бикки игралась с белым цветком в руках. Перед кровавой бойней Академия Бездонного Леса Костей без колебаний позаботилась о воспитании своих помощников. Цены на заклинания и ингредиенты упали, а также они провели множество соревнований. Только участвовавшие получали щедрые награды, такие как магические кристаллы, заклинания, ингредиенты и тому подобное. Что до самых выдающихся, им даже выдавались свитки заклинания и зелья атакующего типа в награду. Однако Лилин не нуждался в волшебных кристаллах, а также сам мог приготовить зелье атакующего типа. Что касается награды для чемпиона, это был не магический артефакт, так что он не был заинтересован. Однако он должен был показать хотя бы подобие заинтересованности. Лилин кивнул и вместе с Бикки вышел из спальни. После 3 лет разлуки, девушка из прошлого превратилась в прекрасную молодую женщину. Бикки молча указывала путь, а Лилин хотел заговорить, но не знал, что сказать. Они вдвоем прошли через зону сада, и Бикки, улыбнувшись, произнесла: «Лилин, знаешь, Фейл уже согласился, чтобы я была его девушкой». Пока она говорила это, Лилин обнаружил что-то странное в ее взгляде. «Правда? Мои поздравления». Лилин знал, что Бикки влюбилась в Фейла с самого первого дня. Увидев, как его хорошая подруга получила то, что так желала, он был только рад за нее. В то же время, он немного волновался. Лилин относительно хорошо понимал характер Фейла, и он знал, что тот любит быть в центре внимания. Кроме того, он был довольно тщеславным. Однако, увидев улыбающуюся Бикки, Лилин все же решил промолчать. Глава 87. Соревнование. Впереди зона регистрации. Пройдя садовую зону, Бикки взяла на себя инициативу, чтобы ознакомить Лилина с зоной регистрации. Соревнования Академии разделены на несколько категорий. Соревнования по зельеварению, по сбору растений и другим предметам. Однако, самым оживленным по-прежнему являются боевые соревнования. В них может участвовать любой помощник, а награда за них самая щедрая. Несмотря на то, что помощники могут участвовать во многих соревнованиях, профессор Крофт сказал, что тебе лучше присоединиться к соревнованию в зельеварении. Бикки взглянула на Лилина, не скрывая своего обеспокоенного выражения. «Не беспокойся, я хочу участвовать только в соревновании по зельеварению», Лилин улыбнулся в попытке утешить девушку. Лилин не хотел соперничать с гениями-помощниками 5-го класса. Их, скорее всего, поддерживали профессора, а значит, они обязательно носили с собой магические артефакты. Кроме того, призы за боевые соревнования его совершенно не привлекали. Эти призы, вероятнее всего, были подготовлены для обычных среднестатистических помощников. Несмотря на то, что Лилин пришел сюда для соблюдения формальности, естественно, он хотел заполучить призы самым простым способом. В зоне перед площадью стояло несколько черных столов. На баннере позади них были написаны слова «Зельеварение» и «Борьба». Множество помощников толпились вокруг столов, чтобы зарегистрироваться. Казалось, будто все они были помощниками, недавно вернувшимися в академию. Лилин немного поразмыслил, прежде чем зарегистрироваться на соревнования по зельеварению. «Вот, держи, назначенный тебе номер 32, соревнования начнутся завтра после 3 часов дня. Пожалуйста, будь пунктуален и приходи в большой зал зоны экспериментов 13, чтобы принять участие». Член административного персонала, одетый в серую мантию, передал Лилину пергамент, а также отдал ему пронумерованную карту. Следующий. Человек в серой мантии нетерпеливо прокричал, Лилин потер нос, покачал головой и пошел дальше. «Пойдем в ресторан и отпразднуем», — Лилин предложил Бикке, что шла рядом с ним. «Давай я заплачу за тебя в качестве подарка за то, что мы собрались вместе спустя столько времени», — радостно улыбалась Бикке. На второй день Лилин прибыл на 5 минут раньше положенного срока в зал под номером 13. Когда он прибыл, в зале уже находилось много помощников. Некоторые узнали Лилина и приветственно улыбнулись ему, хотя многие из них казались Лилину незнакомыми. Здесь не было ничего странного, так как большинство магов сбежало, но они в основном проводили время в своих экспериментальных лабораториях, особенно те, кто занимался алхимией и зельеварением. Мерлин и Бикке также вошли в толпу, улыбаясь Лилину. Звон, звон, звон. С бодрящим колокольным звоном фигура в черных одеждах влетела в толпу. «Официальный маг», — молча воскликнул Лилин. Хотя он и не был таким, как и раньше, но по сравнению с официальным магом, он все еще выглядел как муравей. И чип также был беспомощен, поскольку его способности блокировались защитным полем, окружающим официального мага. «Теперь все войдите в главный зал и займите соответствующее место, указанное на вашей карте. Я буду ждать всего 5 минут и дисквалифицирую всех, кого не увижу на отведенном ему месте». Голос фигуры в черной мантии был чрезвычайно хриплым и неприятным на слух. Закончив монолог, маг в черной мантии всколыхнул свою одежду, а его тело раскололось на части, превратившись в летучих мышей. Присутствующие помощники переглядывались друг с другом. Бэнк, не зная, кто первым пришел в себя, но весь зал загомонил и все начали протискиваться в главный зал. Хотя Лилин не торопился, его невольно захватила толпа, и таким образом он оказался в главном зале. С большими усилиями ему удалось добраться до своего стола для экспериментов. Номер 32 был нарисован в углу чистого белого стола. На столе лежало несколько трав, ингредиентов и кусок пергамента. Лилин знал, что все эти ингредиенты были необходимы для лечебного зелья. 5 минут вышло, любой помощник, не нашедший свое место, считается дисквалифицированным. Голос мага в черной мантии раздался снова. В то же самое время раздались крики многих помощников. Лилин видел, как незадачливого помощника около его стола схватила летучая мышь и вылетела из зала вместе с ним. Задача состоит в том, чтобы приготовить лечебное зелье. Формула и ингредиенты лежат у вас на столах. У вас есть 3 часа. После того, как он разобрался с группой дисквалифицированных помощников, снова раздался голос мага. «Каждое ваше движение не уйдет от моего взора, поэтому не пытайтесь обмануть меня. Если нет, то я преподам вам кровавый урок», — как и ожидалось. Лилин взял в руки пергамент, и на нем действительно была написана формула по приготовлению лечебного зелья. «Такое элементарное зелье, я так много раз его варил, что меня аж тошнить начинало». Лилин чувствовал разочарование, но все же умело взялся за мензурку. Постороннему казалось, что каждое движение Лилина как будто было слизано с учебника. Его руки двигались уверенно и не дрожали. В процессе варки каждое его действие казалось буквально пропитанным элегантностью. Капля зеленой жидкости попала в пробирку, а все ее содержимое тут же окрасилось красным оттенком. «Готово». Лилин посмотрел на записи и чипа. 1 час 20 минут. Похоже, я немного запустил свои навыки. «Хм, очень хорошо, ты закончил». Черная летучая мышь тут же вспорхнула над экспериментальным столом Лилина и внимательно осмотрела его зелье. «Господин», — Лилин поспешно поклонился, — «я узнаю тебя, ты же Лилин, ученик того старика Крафта. Небеса действительно несправедливы. У него уже такой выдающийся ученик, как Мерлин, но теперь они послали тебя к нему. Летучая мышь, казалось, знала Крафта и бормотала довольно громко неподалеку, но Лилин продолжил хранить молчание. Лилин не думал об установлении отношений с магом, так как раньше ему не предоставлялось такой возможности. «Хорошо, позволь мне вдохнуть аромат этого зелья». Было видно, что Лилин молча стоит как бревно, но летучая мышь некоторое время поворчала, прежде чем снова заговорить. Лилин вынул пробку из пробирки и подставил ее к голове летучей мыши. «Эх, лечебное зелье, отличного качества. Малыш, ты прошел». Летучая мышь с некоторым сожалением улетела прочь, бросив на прощание одну фразу. «Лилин, подумай о том, чтобы сменить профессора и присоединиться ко мне». На такое отношение Лилин мог только криво улыбнуться. Соревнование по зельеварению продолжалось в течение 2 дня и 1 ночи. К счастью, помощники с помощью энергетических частиц могли укреплять свои тела, поэтому и смогли продержаться на протяжении всего соревнования. Лилин варил зелье в течение этих 2 дней. Вместе с повышением интенсивности соревнования, задания Академии становились все более трудными. Битки была исключена в 3-м раунде. В самом конце они перешли к приготовлению зелий базового уровня. Спустя столько раундов Лилин отличился больше остальных и стремительно соревновался со своим старшим, Мерлином. Что касается финального задания, ему нужно было приготовить светящуюся воду Хавдора. Это лечебное зелье способно залечить ранения, вызванные заклинаниями с отрицательной энергией. Оно было крайне трудным в приготовлении среди зелий базового уровня. Хотя Лилин был уверен, что сможет его приготовить благодаря Ичипу, но в целях маскировки, он специально сделал вид, что совершил ошибку. Он проиграл Мерлину, заняв 2-е место. Глубокой ночью Лилин вернулся в свою спальню и бросил в сторону свою награду – зелье жгучего сожжения. Атакующие возможности этого зелья достигали 8 или 9 ранга, что можно считать весьма примечательным козырем в руках помощника 3-го класса. Тем не менее, для Лилина этого было недостаточно. Год назад он уже мог самостоятельно приготовить такое зелье. Наконец-то все закончилось. Осталось только хорошенько подготовиться к тайной кровавой бане. Что касается кровопролития между несколькими академиями, оно не могло быть замаскировано чем-то вроде соревнований академии. Даже во время боевых соревнований внутри академии, с жизнью расстались всего несколько помощников. Тем не менее, во время кровавой бани, две академии будут сражаться в паре против одной, а цель врага состояла в том, чтобы уничтожить Академию Бездонного Леса Костей. Тук-тук-тук, задумавшись, Лилин услышал стук в дверь. «Кто там?» «Уже слишком поздно». Лилин был очень недоволен, открывая дверь. «Это я». Снаружи стояла девушка, закутанная в плащ, а ее голос звучал кокетливо. «Ты же Биг». Прежде чем он успел договорить, его губы уже оказались запечатаны. Дверь захлопнулась, плащ соскользнул, обнажив привлекательное и соблазнительное юное тело. «Это же, что случилось?» Выйдя из ступора, он уже лежал на собственной кровати с извивающейся над ним девушкой. Ощущая удовольствие всем своим телом, Лилин попытался сопротивляться своим желаниям и коснулся талии Бикки, заставив ее прекратить двигаться. «Почему ты делаешь это?» «Потому что я не могу придумать другого способа, чтобы утешить тебя, Лилин. Не расстраивайся. Твое поражение всего лишь временное». Бикки мило надулась. «Я». Лилин сильно растерялся от ее слов. Если бы он смог заглянуть в зеркало, то увидел бы только кривую улыбку. Он сознательно потерпел поражение, но не думал, что эта глупая девочка Бикки на самом деле будет одурачена им. Думая, что он будет морально подавлен, она предложила себя, чтобы утешить его. В этот самый момент Лилин потерял все свои надежды на бессмысленную борьбу. «Ладно, хорошо, но что насчет Фейла? Разве ты не его девушка?» – спросил Лилин. «Он не узнает. Кроме того, до свадьбы я свободна». Бикки кокетливо улыбнулась и постепенно снова начала извиваться над ним. «Тогда, что случится после свадьбы?» Лилин был немного недоволен и ускорил свои движения. Лицо Бикки окрасилось деликатным румянцем, прежде чем она с огромными усилиями ответила. После свадьбы, я буду беречь свое тело для Фейла». Лилин еще раз произвел глубокий толчок, заставляя Бикки пронзительно застонать, после чего она упала на него, будто все кости в ее теле были удалены. «Ты и правда, ладно. После того, как я рожу для Фейла ребенка и подтвержу его отцовство анализом крови, то ты сможешь найти меня, когда захочешь». Лицо Бикки покраснело, а она уткнулась головой в руки Лилина. «Что, я позволю Фейлу заранее надеть зеленую шляпу?» «Один», Лилин задумался. Его руки невольно схватились за прелести Бикки, и он снова начал дико двигаться. Утром Лилин погладил обнаженное тело девушки, но не знал, смеяться ему или плакать. «Я никогда не думал, что стану столь выгодным другом». Один. В Китае надеть зеленую шляпу означает, что жена изменяет своему мужу.